Глава 20. Тяжело вздохнув, я пересказала события вчерашнего вечера. Все подробности, включая каждое слово. Конечно, помнила я все смутно, но по мере рассказа память услужливо подкидывала больше и больше подробностей. Никита слушал внимательно, что-то записывал, что-то где-то отмечал, пару раз нахмурился, один раз даже улыбнулся, что было довольно странно, потому что ничего смешного я не говорила. По итогу, когда я закончила, он глубоко задумался. «Да, все интереснее и интереснее». «В каком смысле интереснее? Ты, конечно, мой брат, но я порой тебя не понимаю». Но он меня банально проигнорировал. «Если пришла ее сестра и давит на то, что она начала двигаться умом, то они могут получить заключение от психиатра для того, чтобы давить на ее невменяемость. Это приведет к принудительному лечению». Никакого толком наказания она не понесет. Максимум в этом случае пару месяцев она полежит в психушке, и на этом все. Получается, что никто не понесет ответственность за то, что случилось? От услышанного хотелось взвыть. Несправедливость, которой была пропитана вся эта ситуация, меня выбивала из равновесия. Я готова была кричать, топать ногами, биться головой об стену, да хоть что-то делать. Вик. «Ты борешься с системой», — печально посмотрел на меня Никита. «Если бы ребенок пострадал на детской площадке, где просто соседские мамочки с детьми, было бы гораздо проще. Там виновники — конкретные люди, не привязанные к какому-то государственному учреждению. Сейчас же разговор идет о том, что это произошло на территории детского сада, который, как бы сказать, не совсем уж подвластен. Да, мы сможем наложить какие-то штрафы на сотрудников. Да, возможно, будет выговор, возможно, даже условный срок. Но реального наказания не получит никто, к сожалению. Такова система. Я постараюсь сделать максимум, что от меня зависит. Постараюсь сделать так, чтобы все получили по заслугам. Но ты должна понимать, что сейчас важно здоровье твоего ребенка. Когда он пойдет на поправку, твоя задача быть рядом с ним, а не бегать по всем инстанциям. Просто мой тебе совет. Поменяй детский сад. И желательно на платный. Ты хоть слышишь сам себя? Какой платный сад? Я кондитер. Из дома работаю. Тортики пеку на заказ. Какой может быть платный детский сад? У меня нет таких денег. Что, опять же возвращаемся? Кто его отец? И где он? Это долгая история. Я уже сказала. Зачем мне пересказывать тебе события 5-летней давности? А затем, что он обязан, как отец, воспитывать своего ребенка, а также обеспечивать его всем необходимым. Теперь вспылил уже он. Сейчас моему племяннику потребуется длительный период восстановления, куча лекарств, а впоследствии качественный детский сад, в котором ты сможешь быть уверена за здоровье и целостность своего ребенка. Именно для этого нужен папа. Я очень хочу верить в то, что ты забеременела не от какого-то имбецила, потому что если это так, то я боюсь представить, что с тобой будет. А что со мной будет?» С вызовом посмотрела я на брата. Забота мне была, конечно, приятна, но выбила из колеи. «Вика, мне не 15 лет!» — рявкнул Никита. «Я взрослый человек, и я дам тебе по жопе, если я узнаю, что ты спуталась с каким-нибудь идиотом. Тебя вообще это не касается. С кем я спуталась? Что я делала? Ты в своем уме? Мы с тобой не виделись много лет. Ты игнорировал меня, не хотел со мной разговаривать. Боже, ты даже на похороны не приехал, а сейчас ты пытаешься рассказывать мне о том, как мне жить. Да прям как же? Я не рассказываю тебе, как жить. Я пытаюсь объяснить тебе, что закон в нашей стране может работать не так идеально, как мы бы хотели. Тебе нужно быть к этому готовой. А для этого... Я бы рекомендовал тебе забыть все обиды, которые у тебя есть к отцу твоего сына, и начинать искать с ним общий язык. Потому что денег на реабилитацию, скорее всего, потребуется много. Если ты говоришь, что у него было две сложные операции, и он лежит до сих пор в реанимации, твоя задача – найти деньги. У тебя сейчас они вообще есть? Есть, соврала я, даже не задумываясь. У меня не было желания просить деньги у брата. Да и откуда они у него? Работает следователем в опорном пункте. Или как это называется? Хотелось психануть, встать, хлопнуть дверью и уйти подальше. И не видеться еще лет 10 с ним. Но я вовремя прикусила язык. Мой брат хоть и моложе меня, но все же он представитель власти. Он ведет дело моего сына. Он дядя моего сына. Да и вообще, я же совсем одна. Не было у меня желания продолжать жить в гордом одиночестве. Я привезу отчет из больницы. Тяжело вздохнула я и посмотрела на Никиту. Я постараюсь что-нибудь придумать с отцом ребенка. И если что, он не имбецил. Он врач моего сына. Ну вот, сказала. Даже вслух и не скривилась. Если это так, то это даже прекрасно, задумчиво произнес брат. Постарайся, пожалуйста, найти с ним общий язык и сделать так, что он, если бы не начал помогать, то хотя бы был на подхвате. Если потребуется доказать отцовство, ты можешь мне сказать. Мы это сделаем. Боюсь, что я бы наоборот этого не хотела. Правда? Нахмурилась я. Что правда? Что? Он вообще не знает, что у него есть сын? Ты серьезно? Мой брат был, как всегда, проницателен. «Ну как с тобой можно разговаривать, скажи?» Засмеялся заливисто Никита. «Ну ты даешь, сестренка!»